Глава 12. Украина. Васильков. Описание иконы. Живопись. Угодье Печерского монастыря. Выехав из этого города в субботу 24 июня, мы проехали одну милю и прибыли в другой большой базар, называемый Обухойя. Обухов. Также с высоким укреплением. В нем две церкви. В одной из них мы отстояли литургию праздника Крестителя, любовались на ярмарку, то есть на куплю-продажу, которая бывает ежегодно в этот праздник. В церкви одна в честь Воскресения, другая – святого Михаила. Выехав из города, сделали еще милю и прибыли в разрушенное укрепление с церковью во имя святителя Николая. Проехав третью милю, прибыли в другое селение по имени Хамока, Ханьбиков, близ которого протекает большая, широкая река. На нашем пути в этот день встречались в изобилии сосновые деревья. Изгороди садов и полей все состоят из ивы, ибо ее очень много в этой стране, так же, как и греческой ивы. Она переплетена кругом ветвями других растений, служащих для изгородей. Мы проехали четвертую милю и, быв встречены сотником с 50 всадниками, прибыли к городу, называемому Василико, Васильков, коему действительно приличествует такое имя, ибо он велик и крепок, и составляет не один, а три большие города с цитаделями и укреплениями, один внутри другого, на вершине неприступной горы. Но все они пусты, потому что 2 года тому назад появилась моровая язва и истребила их жителей. Нас встретили за городом священники и народ с хоругвями, поднялись с нами к самому высокому месту города – и привели нас в благолепную церковь внутри третьей крепости во имя святых Антония и Феодосия Великих, то есть 2 святых земли казаков. Эти 2 святые были первыми, которые ввели у них монашескую, ангельскую жизнь. Именно устроили кельи и пещеры для отшельников, монашества и монастыри, и потому они у них в большом уважении». Эта церковь красивая, высокая, иконостас ее очень велик, подобный иконостасам греческим. Но икона владычицы там большая, великолепная, поражает удивлением умы, подобной мы и раньше не видывали, и после никогда не видали. Бога-Матерь так прекрасно написана, что как будто говорит, ризы ее как бы темно-красный блестящий бархат. Мы никогда не видывали подобного изделия. Фон темный, а складки светлые, как складки настоящего бархата. Что касается убруса, который покрывает ее чело и не спадает вниз, то тебе кажется, как будто он переливается и колеблется. Ее лик и уста приводят в изумление своею прелестью. Им не хватает только слова. Мир Божий над ними. Господь, сидящий на ее лоне, прекрасен в высшей степени. Он как будто говорит. Как уже упомянуто, я много видал икон, начиная с греческих стран до сих мест и отсюда до Москвы, но нигде не видал подобного или равного этому образу. Казацкие живописцы заимствовали красоты живописи лиц и цвета одежд от франкских и ляжских живописцев-художников, и теперь пишут православные образа, будучи обученными и искусными. Они обладают большой ловкостью в изображении человеческих лиц с совершенным сходством, как мы видели это на портретах Феофана, патриарха Иерусалимского и других. Нам рассказывал архимандрит этого великого монастыря, что его угодья составляют теперь 30 базаров, то есть больших многолюдных городов, о коих мы упоминали, и 400 благоустроенных селений, даже в стране ляхов по сие время, ибо эти последние очень почитают обитель и имеют к ней большую веру. Нас поместили в подворье монастыря Божарска Печорского, то есть монастыря в честь Успения Богородицы вне Киева. Имя его знаменито во всем мире. Он – слава земли казаков, как мы увидели это впоследствии. Весь этот город вместе с сотней таких же составляет издревле владение упомянутого монастыря. И из-за этого монастыря превзошло то, что постигло ляхов от злых деяний священников и иезуитов, или вернее езидов, кои стремились отнять его у православных. Но он стал причиной их гибели и конечного рассеяния. В этом городе есть еще две церкви – во имя входа Господнего храм и святого Николая. В вышеупомянутой церкви мы отстояли службу вечером накануне шестого воскресенья по Пятидесятнице, а рано поутру – утренню и затем обедню, после чего вышли в близлежащий сад этой церкви, где в изобилии растут вишни, сливы, ореховые деревья и виноградные лозы, которых мы не видели от самой Молдавии, а также рута и европейский темно-красный левкой.